отливающее зеленым светом лезвие прошло сквозь сероватую плоть нежити, словно то и не было вовсе. Отхватившего руку твари по локоть Мизара даже слегка повело в сторону, настолько он не ожидал полного отсутствия какого-либо сопротивления. Но восстановив равновесие, парень снова обрушил эльфийский меч на мертвеца, на этот раз отхватив ему половину черепа и упокоив злобную тварь окончательно. «Ты как, идти можешь?» Протянув руку десятнику, Мизар помог толстому солдату подняться на ноги. «Могу, но недолго и недалеко», — поморщился солдат, кивнув на рваную рану на ноге. «Мертвяк порвал меня немного, надо бы перевязать. Вот только...» Где-то за крепостной стеной послышался голодный вой десятка иссохших глоток. «Такие твари поодиночке не ходят». Вагаш с кряхтением подобрал свой арбалет. «Валить надо отсюда, да не туда». Видя, как подхвативший пожитки Мизар повернулся в сторону леса, десятник схватил его за плечо и ткнул пальцем в сторону Эроса. «К воротам давай, проверь, по правую руку вход в пристройку должен быть, там спрячемся, в лесу догонит». Добежав до огромных и распахнутых настежь створок, парень увидел длинную мощеную улицу, вдоль которой тянулись уже знакомые ему обгорелые остовы. В стене рядом он заметил неприметную, обитую металлическими полосами дверцу, на которой чернел засохший кровавый след пятипалой ладони. Осторожно заглянув внутрь, рыбак обнаружил небольшую комнатку, заставленную кучей оружия и разного рода припасов. Похоже, что защитники заранее заметили нападавших и уже начали готовиться к обороне. Когда, что именно здесь случилось, Мизар не знал, да и не пытался узнать. Пройдя до противоположного конца помещения, он закрыл находящуюся там дверь на засов и подпер ее парой бочек с чем-то булькающим внутри. Убедившись, что никто не поджидает их в темноте и не сможет зайти в пристройку с другой стороны, парень оставил в здании мешок с пожитками и выбежал обратно на улицу, чтобы сообщить своему товарищу по несчастью, что все чисто, но краем глаза заметил движение в конце улицы. Среди горелых домов по улице двигалась целая стая тварей, похожих на ту, что недавно прикончил Мизар. Несколько десятков мертвых созданий, припадая на четыре конечности, быстро бежали в сторону входа в город. Заметив добычу, нежить издала утробный вой и удвоила усилия, стремясь как можно быстрее добраться до свежатинки. «Вагаш, куда ты?» Вернувшись к воротам, парень увидел десятника, что прихрамывал в его сторону, оставляя за собой кровавый след. «Что стряслось? Рана оказалась глубже, чем я думал», — крикнул в ответ солдат, не прекращая ковылять в сторону ворот. «Они уже рядом». Высунувшись из-за угла, Мизар прикинул расстояние до мертвой стаи. Десятник не поспевал, нежить должна была добраться до них быстрее, чем раненый Вагаш добрался бы до входа в пристройку. Правда, сам рыбак с легкостью успел бы там укрыться, но... «Поспешим». Спрятав клинок обратно в ножны, он заткнул их за пояс, а следом подбежал к толстому мужчине и, перекинув его руку через свою шею, поволок солдата к найденному убежищу. Пусть злые языки в родной деревне говорили, что парень был начисто лишен совести, кидать не раз помогавшего ему десятника на верную смерть ради спасения своей шкуры Мизар не собирался. Их там голов 40. Дотащив Вагаша до ворот, рыбак заметил, как одна из тварей обогнала остальную стаю и вырвалась вперед на добрых два десятка шагов, оказавшись сильно впереди остальной нежити. Отстающим это не сильно понравилось, и они начали рычать вслед победителю, но того это мало волновало. С голодным рыком тварь рвалась к своей добыче. «Быстрее, давай в укрытие». Прислонив раненого солдата к стене пристройки, парень снял с плеча арбалет и выстрелил в лидера мертвой гонки, но железный болт лишь высек искру у твари под ногами, чиркнув листовидным наконечником по каменной мостовой. «Стараюсь как могу», — пропыхтел в ответ Вагаш, идя вдоль стенки ко входу в пристройку. Закинув в дверной проем разряженное оружие, Мизар вышел немного вперед и, достав эльфийский клинок, приготовился встречать самого шустрого мертвеца. Остальные были немного позади и не успевали до них добраться, но вот бегущий впереди. «Ждем, ждем». 20 шагов. 15. Рыбак отсчитывал разделяющее их с нежитью расстояние. 10. Сейчас, когда мертвец подбежал на подходящее расстояние, то сразу же, словно гигантская лягушка, попытался наброситься на Мизара, взмыв в длинном прыжке. Но парень ждал этого и внимательно следил за каждым движением мертвеца, чтобы не упустить момент. И как только ноги твари оторвались от земли, рыбак рухнул на землю, выставив наверх трофейный клинок. Нежить разрезала напополам, обдав Мизара воняющей гнилью черной кровью. Встав на ноги, Парень помог ругающемуся в голос десятнику забраться в пристройку к воротам и, закрыв дверь на засов, подвинул к ней здоровенный сундук с чем-то тяжелым. С той стороны в обитое металлом дерево что-то ударило и раздался разочарованный вой десятков мертвецов, которых лишили желанной добычи. Хух, успели-таки. Мизар устало сполз по стене на землю и, посмотрев на свои перепачканные в крови руки, принялся искать в припасах какую-нибудь тряпку, чтобы почиститься. Парню повезло, кто-то из защитников подготовил в пристройке небольшой запас бинтов и прочих лекарств. Разорвав напополам какое-то полотенце, он протянул одну из частей солдату. Что это еще были за твари? Они же сигают на добрый десяток метров. Да нежить это, а точнее, гули, век бы их не видеть. Хотя руки Вагаша заметно дрожали, он довольно споро промыл свою рану водой из бурдюка и быстро ее перебинтовал. Помнишь, я как-то упоминал, что сражался на юге. Королевство Фарл лет 20 назад отражало натиск мертвых орд из восставших пустошей, и вот тогда-то я на этих ребят на всю оставшуюся жизнь и насмотрелся, а особенно, на гули. Там песок и могильники сплошь и рядом, а под барханами еще подземные захоронения всякие. В одну такую я вместе с отрядом и провалился. Не выдержала крыша подземелья, и весь наш десяток рухнул прямо на головы тамошним дохлякам, очень тех обрадовав. А как же иначе? Гули ведь даже не совсем мертвые и мясо жрут с большим удовольствием, а тут обед сам к ним пришел, своим ходом. Десятник фыркнул, кивнув на дверь, по которой снаружи скребли когтями, но обитый металлом дуб не поддавался и спокойно выдерживал натиск голодных тварей. Наружу выбралось только два солдата, и даже это уже было чудом. Остальных эти любители человечины сожрали живьем. Десятник тихо выругался и сплюнул в сторону. Знал бы, что встречу здесь этих дохлых лягушек, ни за что в жизни не расстался бы с эльфийским оружием. Обычная сталь их кожу разве что царапает, а вот зачарованный клинок остроухих режет, только в путь. Хорошо, я усиленный арбалет себе у гномов заказал. Он погладил деревянное ложе своего оружия. Он хоть и не пробивает кожу гули, но сила удара настолько большая, что болт просто ломает им кости. Так вот почему ты сказал мне не стрелять? Мизар с интересом посмотрел на слегка изогнутый клинок в своей руке и неожиданно протянул его солдату рукоятью вперед. Думаю, лучше будет отдать его тебе. Я все равно не умею сражаться на мечах, а так оружие хоть в умелых руках будет. Само собой, отдаю я тебе его не просто так. Когда раскопаем наш тайник, я заберу тот клинок, что там лежит. Не торопись, Мизар, усмехнулся в ответ Вагаш, возвращая оружие обратно владельцу. Я, как ты можешь заметить, сейчас не самый лучший мечник, так что отдуваться в первых рядах придется тебе. Не волнуйся, эльфийские мечи по сути, большие сабли, так что особых навыков тебе не потребуется. Ты же не собираешься фехтовать с мертвецами, а зачем оно мне надо? Вот и прекрасно. Просто держи рукоять покрепче, бей посильнее, и зачарованное оружие все сделает за тебя. Он поднялся на ноги и, похромав к двери, за которой копошились мертвецы, придирчиво ее осмотрел. На совесть сделано, можем пока передохнуть, челюсти у гулей работают не хуже, чем стальной капкан, но прогрызаться через такой толстый слой мореного дуба они будут не меньше месяца. У тебя припасов на сколько дней осталось? Где-то на неделю, пошуршав заплечным в мешке, ответил парень. Если не особо пировать, возможно, удастся растянуть на две. У меня тоже где-то настолько же. С питьевой водой проблем не будет. Защитники сделали хороший запас на случай пожара. Мужчина указал на большую бочку, стоявшую в углу. Как-нибудь выкарабкаемся. В нашей ситуации даже есть небольшой плюс. Если преследующие нас эльфы рискнут сунуться в ворс, то точно наткнутся на голодных и очень злых дохляков. Главное, самим к ним на ужин не попасться. Фыркнул Мизар, закрывая глаза. Парень страшно устал, недосып, постоянный бег и напряжение последних недель измотали парня настолько, что даже рычание находящейся за стеной беснующейся нежити не помешало ему уснуть. «Слушай, а откуда здесь вообще взялась нежить? Она же не может взять и появиться сама собой?» Мизар сидел, прислонившись к стене, и смотрел, как копавшийся в добре защитников города десятник осматривает содержимое ящиков и сундуков. Прошло уже 2 дня с того момента, как они с толстым солдатом оказались заперты в пристройке входных ворот Роса. Большую часть этого времени рыбак отсыпался на найденном в одном из бочек покрывале, а солдат пытался найти среди припасов что-нибудь полезное. Нежить не слишком им досаждала, Мизар как-то быстро привык к постоянному рычанию поблизости, А Вагаши вовсе с самого начала не обращал на него никакого внимания. «Вообще-то могут». Неожиданно оторвался от своего занятия десятник. «Помнишь, я тебе рассказывал про далекую страну, в которой добывают лунное железо? Ну, где магии было слишком много и демоны постоянно прорываются в наш мир. Тут работает примерно тот же принцип, только вместо чародейской энергии используется сила множества загубленных душ. Если в каком-то месте разом погибает очень много живых, причем неважно кого, людей, эльфов, орков, да хоть гоблинов. Если есть множество одновременных смертей в одном месте, есть небольшой шанс, что там нежить начнет подниматься сама собой. Ты даже не представляешь, как мы из-за этого страдали во время южной кампании против мертвецов. Вот представь, послал ты армию сражаться с кучей нежити, она победила, но потери оказались огромными и на следующий день тебе приходится сражаться уже с своими собственными солдатами, которые погибли и восстали за ночь. И как же вы тогда победили? С интересом спросил у него парень. Как-как, железные головы помогли, пробурчал в ответ тучный солдат. Десятая тысяча железного топота встала в центр построения, а наш полк разделили на две части и обойдя мертвую орду с флангов, мы взяли ее в тиски. А после, маги устроили там всеобщее огненное погребение, спалив всех покойникам, как ходячих, так и не очень. Ха, интересно, видать, было в то время, хмыкнул Мизар, начав затачивать лежащий на коленях клинок. По просьбе парня, Вагаш показал ему, как нужно было ухаживать за оружием и даже поделился специальными принадлежностями, которые достал непонятно откуда. Правда, сам десятник от этого не сильно обеднел, пристройка к воротам оказалась чем-то вроде внутреннего барбака на крепостной стене и туда стаскивали буквально все, что могло помочь осаждаемым людям. К несчастью, это им не слишком помогло, а вот оказавшийся среди бесхозных вещей Вагаш был крайне доволен. «Но не хотел бы я служить в королевской тысячах. Слушай, парень, я понимаю, что это довольно личный вопрос, но чего ты хочешь? Не прямо сейчас, а в смысле, вообще, что думаешь делать после того, как выберешься к людям?» Неожиданно спросил у него солдат, оторвавшийся от перебора добра. «Честно, я над этим как-то особо не думал. Выбраться из этой ловушки, да найти семью, вот и весь интерес», задумчиво почесал в затылке рыбак. «Раньше я дом хотел построить, но теперь даже не знаю. Я почему у тебя спросил, сейчас во всем Фарле и без войны с эльфами проблем хватает, так что пока у нас есть свободная минутка, советую тебе хорошенько подумать о том, куда ты пойдешь и чем там займешься. Пока не закончится эта катавасия, вскрыть тайник мы не сможем, а жить тебе на что-то придется. До нападения ушастых западный край считался в некотором роде зажиточным, не по количеству золота или еще какой роскоши, а по обилию еды. У вас тут никогда не было сильного голода, который бы выкашивал зимой целые подворья, а вот у нас такое частенько бывало. И что ты предлагаешь? Пойти служить в твою тысячу?» Мизар с сомнением посмотрел на толстого солдата. «Нет, вот туда я тебе идти как раз не советую», — отрицательно помотал головой Вагаш. «У нас в новобранцы в основном шваль всякая попадает, пока будешь в рядовых ходить, ты точно прирежешь парочку таких отбросов, а это прямой и короткий путь прямо на виселицу. Я не, спорить бесполезно, я видел, как ты хладнокровно прирезал Остроухова. Обычно человек хоть как-то реагирует на совершенное убийство, особенно если еще совсем недавно он был обычным рыбаком, а ты был так спокоен, будто ничего и не было». Видя, как вытаращился на него парень, Вагаш понимающе хмыкнул. «Не забывай, что я не просто солдат, а еще и десятник дозорного отряда. Подмечать мелкие детали – мое главное ремесло. Но к чему я все это? Ты вроде как парень смышленый, да к тому же спас мою жизнь, и потому я бы хотел отплатить тебе за это, так что слушай меня внимательно». От удивления Мизар даже отложил в сторону затачиваемый клинок и приготовился внимать словам толстого солдата. Уже совершенно точно ясно, что эльфы решили сражаться не на жизнь, а на смерть, и война с ними скорее всего затянется надолго. «Когда мы выберемся к людям, тебе понадобится работа, и я предлагаю тебе стать наемником». Глава 11. Все и сразу. «Ну что, готов?» Мизар проверил, все ли он с собою взял, попрыгал на месте, проверяя, чтобы ничего не гремело, и взяв покрепче рукоять эльфийского меча, молча кивнул стоящему с арбалетом на изготовку солдату. Как следует отдохнув, рыбак решил проверить, что было за дверью в дальней части комнаты, с той стороны, откуда они вошли. Снаружи все еще слышалось рычание голодных гулей, А вот со второго выхода за все время не донеслось ни звука. Вагаш предложил парню сбегать на разведку, посмотреть, что вообще творится в городе и можно ли как-нибудь по-тихому прокрасться мимо нежити. Это пристройка с припасами для гарнизона, а значит где-то за этой дверью должен быть выход на внешнюю крепостную стену, которую этот самый гарнизон должен был оборонять. Пробегись по ней и глянь, нет ли где свободного от мертвяков участка. Гули не слишком любит солнечный свет и на укреплениях их быть не должно, но ты все равно не расслабляйся. И запомни самое главное, на улице Араса ни в коем случае нельзя спускаться. Людоеды, которые сейчас скребутся со стороны главного входа, по сути простые падальщики, которые сильно опасны лишь в составе стаи. Но если тут произошло массовое самоподнятие, в центре города, где должны были прятать женщин и детей, обязательно окажется кто-нибудь посерьезнее, и тут уже одной зачарованной сабли будет маловато. Мужчина поморщился и поправил повязку на ноге. Я бы сам сходил, но эта проклятая рана еще не полностью затянулась, а запах крови гули чуют за сотню шагов. Все равно я быстрее бегаю. Равнодушно пожал плечами парень, кивнув на дверь. Готовься, я открываю. Отодвинув засов, Мизар быстро встал сбоку от дверного проема, приготовившись зарубить любого, кто сунется в дверь, а десятник с арбалетом еще раньше вскинул свое оружие и держал вход на прицеле. Но из прохода никто лез к людям, стремясь вцепиться им в глотки, и была видна лишь уходящая наверх винтовая лестница. Вроде чисто, десятник перешагнул порог и посмотрел по углам темного помещения. Следов крови тоже не видно. Если ушастые и сражались с защитниками Араса, то делали они это точно не здесь, тем лучше. С клинком наголо Мизар прошел мимо солдата и начал подниматься по лестнице. Постараюсь вернуться до заката. Если не успеешь вернуться до темноты, постарайся где-нибудь укрыться и переждать до утра, сказал ему в спину Вагаш, со скрипом закрывая дверь. Ночью гули становится активнее. Забежав наверх, парень оказался на крепостной стене, с которой открывался хороший вид на некогда цветущий город, а теперь посыпанные пеплом руины. Взглянув вниз, он увидел примерно десяток тварей, которые копошились у входа в пристройку и безуспешно пробовали на зуб окованную металлическими полосами дверь. Прямо на глазах рыбака один из гулей обломал зубы о преграду и с полным боли криком отскочил назад, а его место занял следующий желающий. Похоже, кровь действительно их приманивает, а заодно и отшибает последние мозги. Любой зверь бы уже догадался, что тут ловить нечего, и мореный дуб, вперемешку с железом, им не прогрызть. Ну, нам же лучше, Вагашу точно ничего не угрожает. Убедившись, что его не заметили, парень присел рядом с зубчатым парапетом и, пригнувшись, чтобы его фигура была менее заметна со стороны города блуждающим по его улицам мертвым жителям, начал красться в сторону возвышавшейся над круглой каменной башней. По форме крепостная стена Араса напоминала неровный шестиугольник, где по углам стояли высокие укрепления с узкими бойницами, из которых было очень удобно стрелять по нападающим, и был хороший обзор, как на округу, так и на внутреннюю часть города. Просматриваемая на добрую сотню шагов верхняя часть стены была абсолютно свободна от нежити, и пока Мизар крался к башне, у него было время подумать о том, что ему предложил тучный десятник. Вагаш прямо сказал рыбаку, что в остальной части Фарала такому, как он, заняться было попросту нечем. Волна беженцев, хлынувшая с окраин в центральную часть королевства, еще с начала войны заняла все возможные места работы, в какие только мог приткнуться вчерашний крестьянин. Стремясь убежать подальше от возможной угрозы, люди целыми селами снимались с насиженных мест и, придя в соседние края, были готовы браться за абсолютно любую работу, лишь бы не возвращаться обратно. «Картина всегда одинаковая», — рассказывал тучный десятник. «Как только запахнет жареным, деревенские сразу же удерут к соседям, у которых поспокойнее. И плевать, что эльфы еще даже не перебрались через Серебрянку, а на левом берегу всех уже перебили, стоит только новости об этом просочиться к людям, бегство моментально станет повальным. Я уже 4 раза это видел, и в этот раз вряд ли будет иначе. Как альтернативу побиранию и лазанью по помойкам в поисках пропитания, опытный солдат предложил Мизару стать наемником. Когда начиналась большая заварушка и собственных сил армии Фарала уже не хватало, командиры тысяч начинали нанимать вольные клинки на выданные королем средства, а иногда даже и на собственные деньги. Качество таких солдат редко когда бывало на высоте, самые толковые уже давно были либо в самой армии, либо в охране какого-нибудь видного аристократа, и они больше работали как вспомогательные части, перед которыми ставили конкретную и, как правило, не слишком сложную задачу. Военачальники Фарельской армии не были дураками, если дать наемнику самоубийственный приказ, он просто дезертирует с поля боя, вместе с выданным ему авансом, а потому старались поставить перед ними реально достижимые задачи. Так что не волнуйся, никто тебя в одиночку воевать со всей ушастой кодлой не заставит, вернешься в составе армии, вместе с парой наших тысяч, дашь крепкого пинка эльфийской братии, а если приведешь с собой пару крепких ребят, умеющих держать языки за зубами, то можно будет и наш тайничок пораньше выкопать. Видя, с каким подозрением начал на него поглядывать Мизар, солдат лишь добродушно усмехнулся. «Напрасно думаешь, что я предлагаю тебе стать наймитом лишь ради этого. В расположении полка у меня есть пара должников, так они корону с головы эльфийского князя пойдут доставать, если я их об этом попрошу. Сейчас я тебе просто описываю положительные стороны этого варианта. На резонный же вопрос рыбака, как он пойдет воевать, если сражаться абсолютно не умеет», десятник только хмыкнул и попросил посчитать, сколько эльфов Мизар уже отправил на тот свет. «То, что ты не знаешь, с какой стороны за клинок браться, дело десятое, да к тому же легко поправимое. Научиться махать железкой не особо сложно, а чему не научишься, само придет, с опытом. А вот то, что ты не боишься драки и не паникуешь при виде сильного врага, это хорошие качества для любого бойца. Голову, знаешь ли, помогает сохранить, как свою, так и товарища. В общем, Вагаш сказал, что у него есть несколько знакомых, которые могли бы помочь Мизару на первых порах, если тот решит стать наемником. И парень понемногу начинал думать, что предложение десятника было довольно неплохим. Выросший в деревне рыбак хорошо представлял себе поведение своих соседей, если бы тем сказали, что соседнее село сожгли дотла, полностью вырезав всех жителей, то вместо людей появилось бы испуганное стадо. И в этом случае они с отцом даже не дошли бы до лодок, их бы просто растоптали, несмотря на всю силу и опыт Черноборода. Не хочется рисковать своей шеей, но парень посмотрел на черные остовы, оставшиеся от сгоревших домов. Война уже пришла ко мне. Смысл от нее теперь прятаться? Добравшись до сторожевой башни, Мизар подкрался ко входу и, прислонившись к дверному проему, прислушался. Из-за закрытой двери раздавалось громкое чавканье. Осторожно потянув за деревянную ручку, рыбак увидел захламленную караулку, посреди которой одетый в лохмотья гульпировал чьим-то трупом, с хрустом вырывая куски плоти из мертвого тела. Тварь была настолько увлечена трапезой, что заметила парня лишь тогда, когда меч в его руке уже несся к ее шее. С выражением крайнего удивления на лице отрубленная голова нежити покатилась по деревянному полу, а Мизар пинком откинул обезглавленное тело подальше, чтобы его не забрызгало хлещущей во все стороны вонючей кровью. А это еще что? Из-под кучи обглоданного мяса торчало что-то металлическое. Склонившись над остатками гульего обеда, парень отодвинул длинным лезвием погрызанный кусок человеческого позвоночника и увидел железный обломок доспеха с эмблемой королевства Фарел. Ставший пищей нежити боец был из защитников города. Так тварь закусывала солдатам из гарнизона, но как он здесь оказался, если в той же пристройке не было и намека на людские трупы? И почему не восстал, как остальные, превратившись в кровожадную нежить? Странно все это. В сторожевой башне была такая же лестница, как и рядом с пристройкой, взбежав по которой, Мизар оказался на ее вершине. Да, зря я надеялся, что ушастые так просто от нас отстанут. Похоже, командир им сильно хвосты накрутил, раз они решили сунуться в набитый ожившими мертвецами город. С высоты было хорошо видно и большую часть Роса, и окружающий город лес, и даже приличный кусок столичного тракта, по которому сейчас двигалась уже виденная парнем кавалькада эльфийских всадников. И как они только видят наш след, не слезая с лошадей. Хотя, постоянно идти по нему не обязательно, достаточно определить направление и прикинуть, что может находиться в той стороне, а пройти мимо Ароса мы никак не могли. Спрятавшись за каменным зубцом парапета, чтобы какой-нибудь излишне глазастый ушастый не заметил стоящего на вершине башни человека, Мизар начал следить за отрядом ищеек. Остановившись рядом с одним из своих разрушенных лагерей, эльфы спешились и разделились на два отряда. Первый состоял примерно из трех десятков бойцов и двух выделяющихся на фоне остальных солдат эльфов, в зеленых накидках с глубокими капюшонами и длинными луками. Похоже, это те самые следопыты, о которых говорил Вагаш. Возглавляемый ими отряд прошел четко по следам людей и наткнулся на одну из убитых мизором тварей. Указав на труп гуля, один из следопытов что-то сказал своему товарищу, а тот кивнул в ответ и жестом отдал приказ остальным бойцам. Те окружили ворота Араса и, расположившись в паре сотен шагов от ворот, стали чего-то ждать, а оставшиеся эльфы начали обустраивать стоянку, расчищая ее от разного рода мусора и ставя небольшие палатки. Выследили, но в сам город не полезли, значит, они уже в курсе, что здесь нежить. Оцепили главный вход и стали рядом с ним лагерем. Они думают, что мы не сможем найти другого выхода. Арас, крупный город, здесь точно должны быть еще ворота. Надеюсь, у Вагаша хватит ума не высовываться на стену. Спустившись обратно в башню, парень попытался пройти дальше по крепостной стене. Эльфы эльфами, а искать выход нужно было в любом случае. Но дверь, ведущая дальше на стену, неожиданно оказалась заблокирована. Сколько бы Миза ее ни пинал, она не сдвинулась ни на сантиметр. Засова или чего-то на него похожего видно не было. Чудесно. Тихо выругавшись, Мизар посмотрел по сторонам, пытаясь найти иной путь вперед. Самым простым вариантом было спуститься на улицы города по небольшой каменной лестнице, которые примыкали к стене, но голодное рычание, доносящееся снизу, быстро поставило крест на этой идее. А что, если... Парень прикинул расстояние до обгорелой крыши ближайшего дома. У города была довольно плотная застройка, а рядом с крепостной стеной здания строили в основном из камня, как раз на случай осады и попыток поджога, из-за чего примыкающие к стене дома были хоть и почерневшими, но внешне целыми. Расстояние было не слишком большим, выходило примерно 4-5 шагов, перепрыгнуть которые с разбега было не слишком сложно. Убрав клинок в ножны, чтобы он не мешался, парень закинул их себе за спину и, взяв небольшой разгон, сиганул на ближайшую к парапету крышу. Приземлившись на обгорелую поверхность, рыбак почувствовал, как почерневшая черепица начала крошиться прямо у него под ногами и сделал кувырок вперед, пытаясь уйти с опасного участка. Хрустнувший настил целым пластом рухнул вниз, придавив нескольких находящихся в доме гули, но Мизар успел зацепиться за уцелевшую при пожаре балку и даже умудрился взобраться на нее до того момента, как придавленные обломками крыши твари выкопались из-под внезапного завала и решили поинтересоваться, в честь какого события им на головы все это свалилось. Уже догадавшийся, что за этим последует, парень залез обратно на стену и, балансируя на узком участке, начал двигаться в сторону следующего дома. Увидев рядом свеженькое мясо, гули крайне воодушевились и, припадая на все четыре конечности, попробовали залезть к Мизару, но был тот довольно высоко. Да и сами твари в процессе сильно мешались друг другу, из-за чего в паре метров под ногами парня началась самая настоящая свара, в которой нежить выясняла, кому же из них достанется добыча. Но на несчастье рыбака, у одного из мертвецов сохранились некоторые зачатки разума, и, отойдя подальше от драки своих собратьев, он прыгнул на Мизара. Балансирующий на узкой стене парень не мог достать ни клинок, ни даже за сапожный нож, а потому просто сделал шаг назад, пропустив перед собой самого сообразительного гуля. Пролетев мимо цели, тот проломил своим телом деревянные ставни на окнах соседнего дома и с жутким грохотом скрылся в недрах здания. Пока Мизар добирался до конца стены и перепрыгивал на крышу соседнего дома, Катаря в этот раз оказалась покрепче предыдущей, позади него не смолкали рычания и звуки драки мертвых людоедов, но в итоге разборки нежити быстро закончились, и из обоих зданий на улицу высыпало примерно по два десятка гули. И все они смотрели на парня весьма голодными глазами. И почему я не удивлен? С легким флегматизмом посмотрел на небо парень, но оно ему не ответило. «Сходи на разведку», — говорил он. «Глянь, что в городе творится», — говорил он. Тихо бурчал Мизар на ходу, перепрыгивая с одной крыши на другую, подрев сотен глоток позади. «Да я скоро так всю нежить Араса на себя соберу». Добежав до угла здания, парень удачным ударом сапога сбросил вниз высунувшего голову гуля, который в падении зацепил еще нескольких тварей, пытавшихся забраться наверх по головам своих собратьев. Этот вид нежити оказался пусть и необычайно крепким, но довольно легким, из-за чего у орды голодных тварей еще не получалось поймать убегающую жертву. Рыбак просто сбрасывал вниз тех, кто оказывался у него на пути, не нанося мертвецам какого-либо ущерба, но довольно успешно расчищая себе таким нехитрым способом дорогу. Про то, что делать этого не стоило, Мизар понял в тот момент, когда догадался оглянуться назад и увидел вместо пары десятков преследующих его гулей уже пару сотен. Оказалось, что каждый мертвец, которого он скидывал вниз, своим недовольным ревом привлекал внимание голодных собратьев, и те присоединялись ко всеобщему забегу. Дошло до того, что по крышам за парнем скакала орава, размером с население пары районов города, и конца края этому видно не было. Привлеченная шумом нежить не сбавляла хода и довольно бодро преследовала Мизера, который уже начал выдыхаться. «Кажется, до работы наемником я не доживу». Глава 12. Первая схватка. Яркое солнце медленно скрывалось за горизонтом, заполняя улицы Араса длинными тенями, а скачущая по крышам города нежить постепенно окружала свою жертву, загоняя ее в угол. Крики и шум беснующихся за спиной Мизера тварей начали привлекать даже невидящих погони мертвецов, и в какую бы сторону ни посмотрел рыбак, там его уже ждал какой-нибудь гуль. На крышах становится тесновато, надо с них убираться, если я не хочу закончить свой путь в желудках этих людоедов. Вот только спокойно спуститься по какой-нибудь лестнице они мне не дадут, а значит, это нужно сделать быстро. Только сначала надо осадить этих крикунов. Пробежав по толстой доске, которую горожане использовали как мостик над широкой улицей, парень сбросил с крыши находящийся на его стороне конец, заставив дышащих ему в спину мертвецов рухнуть вниз с разъяренными визгами. Надолго это их не задержит, но пару минут на спокойно подумать я у этих любителей человечины выиграл. Вот только, даже если я смогу от них скрыться, с этой ордой нужно что-то делать. Проскользнуть под носом у такого количества голодной нежити с раненым вагашим не получится, почуют. Неплохо было бы столкнуть их лбами с эльфийской поганью, чтобы они ушастых сожрали. Вот только как мне это сделать? Выйду через главные ворота, длинноухие нашпигуют меня стрелами раньше, чем я успею сказать выродки, а часть гулей точно останется сторожить десятника, кровь которого они унюхают. Пристройка, в которой он засел, находится как раз рядом со входом в город. Придется как-то спихивать их прямо с крепостной стены. Хотя, я сам, лучшая приманка, и нужно лишь направить их к ушастым, а голод сделает все остальное. Мизар со злой усмешкой посмотрел на копошащуюся внизу кучу нежити, которая уже понемногу начала выстраивать кривое подобие живой лестницы, стремясь добраться до столь близкой добычи. Проголодались, да, как насчет отобедать парочкой остроухих ублюдков? Парень стянул со спины выцветший плащ и, оставшись в одном кожаном нагруднике поверх рубахи, смотал накидку в подобие толстого каната. Прикинув, в какой стороне сейчас было меньше всего тварей и как проще всего можно было добраться до крепостной стены, Мизар со всех ног побежал в выбранном направлении. Пару вставших на его пути гулей, которые успели вскарабкаться наверх, он просто спихнул вниз. У нежити было множество сильных сторон, но к огромной радости рыбака, мозги в этот список не входили, и нападали мертвецы всегда одинаково. Присев, парень пропустил над собой хоть и сильный, но довольно неуклюжий удар когтями и, навалившись плечом, отправил голодную тварь в короткий полет до каменной мостовой, а когда его сородич попытался схватить рыбака аналогичным образом, пригнувшись, Мизар проскользнул тому за спину и пинком по заднице отправил второго гуля следом за первым. Внизу началась очередная свара, а избавившийся от помех рыбак поспешил к краю крыши, на который как раз забирался очередной покойник, к которому парень и побежал, растягивая между руками смотанный в веревку плащ. Как только тварь увидела человека в паре шагов от себя и раскрыла пасть, чтобы издать голодный вой, не сбавляющий хода Мизар просунул импровизированный канат между челюстью гуля и буквально снес его с крыши, используя свое тело как живой таран. Пролетев пару этажей, они рухнули на каменную мостовую, в полете забывший о своих когтях гуль на одних инстинктах начал пытаться вцепиться в горло Мизера, которое было буквально в нескольких сантиметрах от его клацающих клыков, но парень не давал ему этого сделать, удерживая челюсть твари на расстоянии. Все было четко продумано, мертвец не мог перекусить ткань из-за выдвинувшихся вперед зубов, и до импровизированной веревки те просто не доставали, а сам гуль не смог за пару секунд падения найти оставшиеся от человеческой части крохи рассудка и догадаться порвать жертву когтями. А после приземления ему стало уже не до того, удар хребтом об мостовую с такой высоты уже сам по себе был неприятен, а уж когда сверху приземлился ни разу не являющийся пушинкой Мизар, использовав нежить в качестве подушки, людоед и вовсе забыл о чем бы то ни было. С переломанным в нескольких местах позвоночником, даже гулю было сложно чем-то заниматься. Помотав головой, слегка оглушенный парень увидел спешащих к нему со стороны центра Араса монстров, но на его удачу, со стороны крепостной стены их практически не было, Как говорил Вагаш, эта нежить не сильно любила солнечный свет и по возможности старалась держаться подальше от открытых пространств, а потому предпочитала прятаться в более темных местах. Добежав до ближайшей каменной лесенки, по которым гарнизон города должен был подниматься на защищаемые укрепления, парень забежал наверх и столкнул вниз стоящую на парапете бочку с водой, которую осаждаемые приготовили на случай пожара. Покатившись по ступеням, та сбила с ног нескольких тварей, организовав небольшой затор и дав рыбаку еще немного времени, а сам Мизар побежал по крепостной стене к ближайшей угловой башне. Выбив с ноги дверь в караулку, парень подхватил лежащий в углу длинный моток веревки и взвалил его себе на плечо. Забежав на вершину башни, он привязал один конец к каменному зубцу с противоположной от эльфийского лагеря стороны, а второй начал обвязывать вокруг своего пояса. «Будет немного больно, но я справлюсь. Далеко там эти остроухие засели?» В лагере эльфов уже заметили странное шевеление нежити. Было бы странно, если бы они пропустили шум, поднявший половину города на уши, и начали готовиться к обороне. Высыпавшие из палаток бойцы спешно натягивали на себя доспехи, а стоявшие в карауле солдаты возводили баррикады из разного рода мусора, оставшегося от прежних жильцов их лагеря. Уже начали догадываться о приближающейся араве гули. Мизар наклонил голову, прислушиваясь к звукам, доносящимся изнутри башни, и тихо хмыкнув, скинул намотанную кольцами веревку вниз, чтобы она где-нибудь потом не зацепилась. Голодный рык многочисленных тварей и топот босых ног показывали, что все идет по плану. Нежить не потеряла след рыбака и вот-вот должна была показаться на ему глаза. Намотав веревку на свои руки, чтобы вся нагрузка не приходилась на один лишь пояс, Мизар подошел к краю и посмотрел вниз. Эльфы, поставленные на уши, с подозрением поглядывали на башню, но пока что бездействовали, не понимая, что именно им угрожает, просто заняли круговую оборону и на всякий случай приготовились отражать атаку. С громким рычанием арава людоедов ворвалась на вершину башни. Только бы веревка не порвалась, убедившись, что голодные твари его увидели, парень шагнул в пустоту. Когда он пролетел несколько метров, веревка натянулась до предела и с огромной силой дернула руки Мизара, вызвав сдавленный стон парня, но выдержала. Увидев, как жертва уходит у них из-под носа, гули подбежали к краю башни, чтобы посмотреть вниз, но желающих отведать свежей плоти было слишком много, а мертвецов на небольшой крыше становилось все больше с каждой секундой, и в итоге задние ряды, насевшие на идущих впереди сородичей, просто вытолкнули передние ряды, которые полетели следом за парнем. Вот только в отличие от Мизара, у них не было спасительной веревки, и гули просто разбивались о стоптанную до состояния камня землю под крепостной стеной. И за всем этим цирком наблюдали ошалевшие эльфы, которые уже готовились подстрелить Мизара, но при виде дождя из мертвецов, начали спешно укреплять уже поставленную оборону. «Посмотрим, насколько вас хватит. Держать строй, бойцы, держать строй!» Командир эльфийского отряда надрывал горло, пытаясь хоть как-то управлять той свалкой, в которую превратилась оборона их лагеря. «Маги, на позицию!» Когда какой-то человек спрыгнул с угловой башни людского города, все солдаты были уже на ногах и при оружии, но к посыпавшимся со стены на манер речного потока тварям, эльфы все равно оказались не готовы. Пока мертвецы расшибались об землю кровавыми брызгами, кое-кто в лагере даже начал посмеиваться, но с каждой секундой таких весельчаков становилось все меньше, пока они не исчезли вовсе. Поток нежити не останавливался. Она уже не разбивалась о камни, тела первых погибших от удара покойников служили словно смягчающий удар слой для остальных, и трупоеды уже не упокаивались окончательно. Выжившие, насколько это было возможно для мертвых, гули, поднялись на ноги, начали озираться по сторонам в поисках человека и, заметив стоящих укрепившихся неподалеку эльфов, недолго думая, ринулись в атаку, припадая на переломанные конечности. Первые из них даже не успели добежать до эльфийского лагеря и были прибиты стрелами к земле еще на подходе, но с каждой секундой таких выживших становилось все больше. Их уже даже не приходилось спихивать с башни, голодная и неведающая страха нежить сама прыгала вниз, стремясь как можно быстрее добраться до живых и абсолютно не замечая прицепившегося к стене человека, который уже потихоньку начал отползать на противоположную сторону угловой башни. Бой быстро превратился в свалку, стрелки уже не успевали упокоить всех мертвецов, и бойцам из первого ряда пришлось запачкать свои клинки вонючей кровью нежити, которая пыталась сожрать их даже со смертельными ранениями. Если бы в отряде вместо пары десятков разрозненных бойцов был равный им по численности строй латников, эльфам пришлось бы намного легче, но настолько тяжелую броню в их княжестве носила лишь аристократия и некоторое число наиболее опытных воинов, а остальные предпочитали использовать более легкие варианты доспеха, которые не слишком помогали в такой битве. Неважно, насколько ты умелый фехтовальщик, отразить атаку сразу с нескольких сторон у тебя не получится, и волей-неволей часть ударов придется принимать на броню, а уж если та прикрывает не все. Несколько бойцов уже стали жертвами гули, не успев вовремя среагировать, они пропустили пару ударов и твари просто и незатейливо повалили их на землю, сразу же начав рвать на части. Но некоторую пользу остальному отряду они принесли даже в таком виде. Часть нежити стала занята дележкой наиболее вкусных кусков и выбыла из боя. Вот только поток сигающих с башни мертвецов не останавливался, и постепенно стоянку долгоживущих воинов начали брать в кольцо. Один из двух следопытов, которыми усилили отправленный на поиски убийц отряд, был совсем молодой юнец. По меркам короткоживущих рас он был невероятно стар, парню шла уже четвертая сотня лет, но по меркам долгоживущего народа это был вчерашний ребенок, который едва научился держать в руках оружие. Его и в следопыты-то взяли лишь из-за огромного таланта к выслеживанию цели и высоким навыкам владения луком, настолько меткого стрелка во всей армии княжества Осенней Листвы нужно было еще поискать. Карис, длинноволосый юноша, оторвался от опустошения колчана со стрелами и повернулся к подбежавшему командиру. «Для тебя будет особое задание. Видишь смертного на стене города? Отлично. Обойди нежить с тыла и сбей на землю этого проклятого скалолаза. До земли там лететь недолго, он должен выжить. Если сможешь взять живьем, бери живьем. Если не получится, отрежь ему голову, но в любом случае, сюда не возвращайся. Мы с остальными бойцами пойдем на прорыв в противоположную сторону и отвлечем твари, так что когда будешь трофей, тащи его сразу к нашему лидеру. Приказ понятен». «Да, но...» «Выполнять». Не слушая дальнейших слов Кариса, лидер отряда жестом приказал ему отправляться и пошел обратно к солдатам. Он был единственным из отряда, кто был облачен в полный доспех и мог заменить сразу нескольких бойцов первого ряда, а потому не собирался отсиживаться за спинами подчиненных. Когда молодой эльф скрылся за деревьями, один из бойцов обратился к своему командиру с неожиданным вопросом. «Командир, вы серьезно думаете, что мы сможем прорваться?» Солдат разрубил очередную тварь от плеча до пояса и вытер тыльной стороной ладони лоб. «Их же тут как пчел в разворошенном улье. Смеешься». Статный командир в тяжелой броне парой точных ударов рассек сразу нескольких насевших на него гули. «Эти падальщики сожрали наших лошадей, а без них мы тут даже сотни шагов не пройдем». Крутанув в руке изогнутый клинок, он снес головы еще паре тварей. «Я просто отослал молодого подальше от этой мясорубки, чтобы он тут голову с нами не сложил, ему же еще жить да жить, а эта миссия, лишь красивый повод, иначе он бы начал спорить». Длинный меч замелькал в воздухе, создавая вокруг своего владельца смертоносный вихрь, и мертвецы вокруг начали быстро превращаться в кровоточащие куски мяса. Хотя если он сможет взять живым того смертного урода, что эту ораву сюда приволок, было бы неплохо. «Вот ты где!» Крадущийся среди деревьев Крис подобрался вплотную к карабкающемуся по крепостной стене убийце нескольких представителей долгоживущего народа. Находящийся на высоте примерно двух человеческих ростов, он медленно двигался вбок по стене, не спеша переставляя конечности между выбоинами, напоминая молодому следопыту огромного отвратительного жука. Обогнув угловую башню, враг оставил сражение с нежитью за поворотом и стремился убраться подальше от места схватки. «Эти люди совсем не умеют строить укрепления, с такими щелями между каменными блоками, на эту стену не то, что человек, огр с легкостью залезет. Ну ничего, сейчас мы тебя спустим на землю», нащупав в колчане единственную оставшуюся стрелу, эльф мысленно выругался. Весь остальной боезапас он опустошил еще в лагере и не успел его пополнить, поспешив отправиться на выполнение задания. «Ладно, справлюсь и так». Хорошенько прицелившись, следопыт сделал свой выстрел, перебив веревку, которую человек использовал в качестве страховки. Стрела вонзилась над его плечом, обдав лицо врага каменной крошкой. От неожиданности убийца отшатнулся назад и, пытаясь безуспешно ухватиться за камень, полетел вниз, в яблочко. Повесив лук за спину, Крис огляделся по сторонам и, убедившись, что падение человека осталось для гулей незамеченным, и они по-прежнему заняты отступающим отрядом, полез забирать свой трофей. Но к удивлению эльфа, когда до распластанного на земле тела оставалось пару десятков шагов, убийца его сородичей тихо застонал и, слегка пошатываясь, поднялся на ноги. Бросив злобный взгляд на подбирающегося к нему меткого лучника, он ничего не сказал и, покачиваясь на ходу, побежал в сторону леса. Крепкий попался. Только зачем он к лесу повернул, там же от меня скрыться точно не получится. Не хочет оставаться рядом с нежитью. Пустившийся в погоню следопыт был так погружен в свои размышления, что чуть было не прозевал вражескую атаку. Вырвавшись немного вперед и скрывшись между стволов деревьев, человек не стал бежать дальше и вместо того, чтобы пытаться спрятаться, решил напасть на преследующего его молодого эльфа. Уклонившись от пусти внезапного, но крайне неумелого удара трофейным мечом, следопыт выхватил свой клинок и в несколько ударов обезоружил выскочившего из засады врага. Богато украшенное оружие вылетело из руки человека и вонзилось в ствол ближайшего дерева. Но упрямый человек на этом не остановился. Вцепившись обеими ладонями в держащую меч руку Кариса, убийца ударил эльфа коленом в пах, заставив его согнуться от боли и выронить оружие на землю. Одежда следопытов была вообще лишена каких-либо доспехов и по сути ничем не отличалась обычной, из-за чего твердость колена противника тот ощутил в полной мере. Но этого оказалось недостаточно, чтобы полностью вывести эльфа из строя, и перехватив последующий за этим удар кулаком, следопыт перекинул человека через себя. Столкновение с землей выбило воздух из груди врага, но тихо рыкнув сквозь сжатые зубы, он продолжил схватку. Выхватив из-за пояса короткий нож, убийца долгоживущего народа полоснул им по руке Кариса, а когда эльф отшатнулся с испуганным вскриком, он, не вставая с земли, пинком под колено опрокинул следопыта на землю. Запрыгнув на своего противника, человек попытался вонзить лезвие ему в глазницу, но перехватив удар врага, эльф не дал ему это сделать, удержав руку с оружием в нескольких сантиметров от своего лица. «Умри уже!» Навалившись телом, убийца давил на короткую рукоять всем своим весом, и та понемногу начала двигаться в сторону Кариса, но, извиваясь на манер змей, ловкому эльфу удалось немного сдвинуться в сторону, и когда он ослабил хватку, нож пролетел мимо и вместо его черепа вонзился в землю, слегка полоснув по виску молодого бойца. Ударив локтем в подбородок человека, следопыт смог сбросить с себя невероятно упорного врага и подняться на ноги. Наконец-то ему удалось рассмотреть своего противника. Убийцей оказался молодой, коротко стриженный парень с рваным шрамом, идущим через добрую половину лица. С хорошо заметной злобой на лице, человек достал нож из земли и, встав напротив Кариса, сплюнул в сторону. Вторая попытка. Глава 13. Выживший в городе мертвых. Мизар злобно щерился, но не спешил снова рваться в атаку. Нападение из засады себя не оправдало, и единственным, кто был виноват в провале, это сам рыбак. Слишком поспешил и вместо того, чтобы начать петлять и сделать ловушку, попытался атаковать эльфа чуть ли не в лоб, вывалившись на него буквально из-за ближайшего дерева. Само собой, такая тактика не сработала, и враг успел вовремя его заметить. Еще и оружие выбрал неподходящее, вместо большого и тяжелого клинка, который Мизар добыл меньше недели назад, нужно было использовать короткий нож, с которым парень был уже давно знаком. Учту эти ошибки на будущее, если выживу. А сейчас надо прикончить это ушастое ничтожество. Эльфенок, в глазах человека этот боец не заслуживал звания нормального эльфа, стоящий в нескольких шагах от Мизара, с испуганным видом смотрел на парня, зажимая кровоточащую рану на руке. Рыбак не понимал, как такому созданию вообще разрешили отправиться на войну. Да, он смог сбить его со стены и лишить оружия, но в остальном же, слабый, абсолютно не умеющий терпеть боли и не приспособленный не то, что к настоящему бою, даже деревенские драки, иногда случающиеся в зеленых холмах, оказались бы для него суровым испытанием. Этот стрелок был абсолютно не похож на других солдат княжества, с которыми раньше сталкивался рыбак. Видя злобный оскал парня, длинноухий стрелок судорожно забегал глазами по округе, ища свое оружие, но оба клинка находились за спиной Мизара. Что, ушастый, не продумал эту часть? Судя по непонимающему виду врага, молодой эльф не понимал человеческую речь, но тон голоса он все же уловил и побледнел еще сильнее. Какой же он трус! Если в начале боя эльфенок еще пытался корчить из себя великого воина и оружием он действительно владел прекрасно, то как только парень пустил ему первую кровь, их роли резко поменялись. Из загоняемой в угол дичи Мизар сам стал хищником, а весь боевой пыл длинноухого снайпера куда-то резко испарился. И это сильно нравилось молодому рыбаку. Последние несколько недель он только и делал, что бегал и прятался от эльфийских патрулей, но сейчас внушать страх врагу, видеть его ужас и беспомощность, было для Мизара в новинку, крайне приятную новинку, от которой кровь парня буквально закипала. Как бы мне это ни нравилось, надо заканчивать с этим ушастым, пока мертвецы не доели его сородичей. Время играло как на стороне парня, так и против него. Рана, которую он нанес эльфу, была глубокая, и с каждой секундой тот все сильнее слабел, но вместе с этим и отряд длинноухих ищеек становился все меньше, а насытившиеся гули начинали понемногу разбредаться в стороны. Между деревьями парень увидел несколько знакомых серых фигур, привлеченных запахом крови. Перехватив нож обратным хватом, он рванул в атаку, подбежав к эльфу. Парень неожиданно присел и, полоснув клинком в районе пояса, заставил того отпрыгнуть назад, незаметно подхватив свободной руки горсть земли. Чтобы как-то занять врага, Мизар продолжил наступать, размашистыми ударами заставляя эльфа отступать все дальше и выжидая подходящего момента для использования новоявленного козыря. Но в какой-то момент пятившийся ушастый просто запнулся об корягу и, испуганно взмахнув руками, шлепнулся на землю. И прежде чем замахнувшийся ножом парень успел что-либо сделать, среди деревьев позади врага мелькнула невысокая тень, из кустов на эльфа набросился маленький гуль. Вцепившись клыками в горло длинноухого, маленькая нежить начала кромсать свою добычу под ее истошные крики. Опьянев от вкуса крови и постепенно затихающего трепыхания жертвы, голодный мертвец даже не обратил внимания на стоящего от него в двух шагах рыбака. Не знаю, то ли радоваться, что эта тварь за меня часть работы сделала, то ли злиться от того, что она не дала добить врага, на которого я потратил столько времени. Тихо хмыкнув и высыпав набранную землю, Мизар убрал нож за пояс и, забрав трофейный клинок, поспешил убраться подальше, оставив мертвеца наедине с его ужином. Меч-стрелка парень забирать не стал, даже внешне тот выглядел хуже, чем оружие латника, да и за его ножны пришлось бы повоевать с гулем, а поднимать еще больший шум рыбак не хотел. К тому же он просто устал. Из пристройки, в которой они с Вагашем прятались, парень уходил, когда солнце было еще в зените, а сейчас желтое светило опустилось за горизонт, и ночь уже начинала вступать в свои права. Целый день беготни от голодных гулей, падение со стены и последующая драка со сбросившим его стрелком не самым лучшим образом сказались на самочувствии Мизара и вымотали его до предела. В эту секунду рыбак был готов отдать левую руку за возможность просто поспать, не опасаясь того, что его выследит голодная нежить. Добравшись до окраины леса, парень осмотрелся по сторонам, пытаясь понять, где конкретно он сейчас находится и далеко ли было до пристройки. Пока Мизар играл в догонялки с ордой гули, ему было немного не до четкого запоминания своего маршрута. Крепостная стена и находящаяся неподалеку угловая башня не давала парню понятных подсказок. Он был где-то рядом с Росом, но ничего больше незнакомый с местностью рыбак сказать не мог. Значит, придется искать ночлег. Вот только где? В лесу оставаться опасно, судя по стихшему шуму боя. Гули уже закончили с эльфами и сейчас начали разбредаться по округе. Разве что на дерево повыше залезть, но они же прыгают как зайцы-переростки. Достанут. Прислонившись к стволу одного из деревьев, Мизар посмотрел, где заканчивалась крепостная стена. В сторону южного входа, через который мы с Вагашем вошли в Ворос, идти нет смысла. Моими стараниями там сейчас столько тварей пасется, что пробраться сможет разве что какой-нибудь ассасин, а до противоположного угла шагов 500, не меньше, а там еще демоны знают, сколько придется идти до других городских ворот, если они вообще там есть. Если бы парень не был таким уставшим, он бы попробовал взобраться прямо по стене, благо для более-менее крепкого Мизара это не составило бы большого труда. В стык между блоками легко помещались пальцы взрослого мужчины, но в своем текущем состоянии парень не смог бы туда залезть даже с лестницей, из-за чего рыбаку пришлось положиться на удачу и направиться на поиски других способов попасть в город. Ну не может быть такого, чтобы у настолько большого города, как раз было всего два входа. Слегка пошатываясь от усталости, Мизар медленно брел среди деревьев, посматривая по сторонам, чтобы не нарваться на очередного людоеда и не разделить участь молодого эльфа. Надо лишь найти проход, вытащить Вагаша и сваливать отсюда как можно быстрее. Эльфов мы со следа сбили, а значит и дальше сидеть в полном городе людоедов нет смысла. А это еще что? Сторожевая башня, которой заканчивался очередной участок стены, была наполовину разрушена и с крыши до основания зияла огромными провалами, в которые бы без труда пролез человек. Среди кирпичей и поломанных каменных блоков торчали обломки каких-то странных черных камней, которыми, судя по всему, и пробили брешь в обороне города. Видно, здесь ушастые в город и пролезли, а из той пристройки, в которой сейчас замел Вагаш, все просто сбежали. Из-за этого там и не было ни трупов, ни нежити. Мизар не был специалистом в штурме крепостей, но чтобы узнать в опаленных камнях осадные снаряды, которыми башню и изрешетили, много ума было не нужно. Там и заночую, а то скоро вырублюсь и меня можно будет голыми руками брать. Наплевав на скрытность и молясь всем возможным богам, чтобы рядом не оказалось какого-нибудь излишне глазастого гуля, парень похромал к ближайшему пролому. Забравшись на первый этаж башни, Мизар чуть ли не на ощупь нашел среди разбросанных по сторонам пожитков большой сундук, доверху заполненный мешочками с сухарями. Выкинув большую часть содержимого, чтобы освободить себе место, парень забрался внутрь, закрыв крышку, быстро уснул, используя один из мешков в качестве подушки. Плевать на снующих по округе голодных тварей, плевать на то, что его мог кто-то заметить, а короб с провизией ни разу не был хорошим укрытием. Парень просто хотел спать. Ну куда же вы их спрятали? Они должны быть где-то здесь. Солнечные лучи проникали сквозь бреши в каменной кладке, освещая разгромленную сторожевую башню, в которой царил полнейший хаос. Сломанные бочки, из которых защитники пытались соорудить импровизированные баррикады на пути врага, соседствовали с заполненными стрелами ящиками и ворохами свернутой в трубки исписанной бумаги. Над столом, заваленным свитками, стояла низкорослая фигура в темной накидке и, тихо бормоча себе под нос, копалась в документах гарнизона. Да где же они? Ну не могли же эти дуболомы утащить все схемы городской канализации с собой. У стоящего в углу помещения сундука тихо приподнялась крышка, и из появившейся щели на закутанную фигуру с интересом уставилась пара карих глаз. Проснувшийся от поднятого шума Мизар с любопытством смотрел на склонившегося над свитками незнакомца. Сперва парень принял его за гуля, но нежить вряд ли бы стала интересоваться какими-то пергаментами. Оставалось только понять, кто именно это был, друг или враг, но со спины было сложно понять даже расу вторженца. С равным успехом это мог быть как эльф, так и человек. Фигура тихо выругалась на плавном певучем языке. Длинноухий. Потянув нож из-за пояса, парень медленно поднял крышку сундука и, стараясь не шуметь, начал выбираться наружу, но затекшее за ночь тело подвело рыбака, и вместо того, чтобы аккуратно ступить на деревянный пол, его нога дернулась в сторону и с размаху наступила на один из вытащенных накануне из сундука мешков. Громкий треск сминаемых сухарей разнесся по помещению. Моментально подобравшись, фигура в накидке резко обернулась к Мизару, но прежде чем та успела хоть что-то сделать, рыбак подхватил один из лежащих на полу мешков и со всей силы швырнул его в голову врага. На удивление даже самого парня, он попал прямо в лицо. Отреснувший по швам мешок осыпал низкорослого эльфа крошками и сухарями. Не став ждать, пока ушастый придет в себя, парень продолжил наступать. Взяв неплохой разгон, он протаранил невысокого противника, как следует приложившись к нему плечом, и отшвырнул его к столу с бумагами. Подбив опорную ногу эльфа, Мизар завалил его на столешницу, разбросав по сторонам старые свитки и ударив локтем в живот распластанного ушастого, вызвал у того сдавленный стон. Не обращая никакого внимания на издаваемые врагом звуки, рыбак занес руку с ножом для добивающего удара. Именно этот момент держащийся на честном слове капюшон с прикрепленной к нему тканевой маской выбрали для того, чтобы свалиться с головы противника Мизара. Врагом парня оказался не эльф, и более того, это была молодая светловолосая девушка с довольно странной прической. Половина головы юной особы была начисто выбрита, а оставшиеся волосы, свисавшие с противоположной стороны, были заплетены в тонкие косички, которые заканчивались маленькими костяными фигурками. Но ее внешность сейчас волновала Мизара куда меньше, чем расовая принадлежность. Человек. Вместо ответа девушка что-то тихо прошептала и взмахнула в его сторону покрытой браслетами рукой, отчего парня как будто бы снес воздушный таран, пролетев через всю комнату. Он с грохотом влетел в стену и, сползая по ней вниз, рухнул на пол, в процессе приложившись головой об какой-то ящик. «Ненавижу магов», — сдавленно просипел рыбак, пытаясь встать хотя бы на четвереньки. После полученного удара ноги его не держали, а мир начал вращаться перед глазами. Даже когда он ударился головой об камень в зеленых холмах, парню не было так плохо, лишь усилием воли он удержал в себе последний съеденный им ужин. «Ха! Это взаимно!» — выплюнув сгусток крови, девушка слезла со стола и, достав из одного из многочисленных кармашков на поясе какую-то склянку, опрокинула в себя ее содержимое. «Во имя великого пожирателя бури, ты еще кто такой? Можешь поцеловать меня в задницу?» Остроухая подстилка, перевернувшись на спину, Мизар прислонился к стене и, достав нож, поднял руку в кривом и вялом подобии защитной стойки. «Ты думаешь, что я служу эльфам?» Девушка, выглядящая с каждой секундой все более бодрой, подошла к Мизару и, выбив какими-то чарами нож из вялой руки парня, начала его пристально разглядывать. «А ничего, что они убивают всех людей, которых только увидят. Для предателей людского рода можно и сделать исключение». Вагаш не слишком распространялся об уничтожении своей сотни, но из того, что рыбак смог из него выудить, было понятно, что без предательства там не обошлось. Правда, кого конкретно подозревал десятник, Мизар так и не узнал. Впрочем, парня настолько сильно мутило, что эту колдующую девку он был готов прирезать и просто так. «Говоришь на их языке, зачем ты копаешься в важных бумагах посреди заполненного мертвецами города? Еще и колдун, а вокруг шастают длинноухие выродки. Тут настолько много вариантов, что я даже не знаю, какой из них первый озвучивать», — тихо фыркнул поплывший рыбак. А великому воину, нападающему со спины на беззащитных девушек, не приходило в голову, что кто-то из жителей этого города мог остаться в живых. Блондинка с хорошо заметной неуверенностью посмотрела на сидящего у стены парня и, тяжело вздохнув, начала шарить по своему поясу. «Похоже, что удар покорителя ветра вышел слишком сильным и хорошенько встряхнул твою черепушку. В таком состоянии с тобой разговаривать бесполезно. Так, выпей-ка вот это».